И ходил Енох пред Богом, и не стало его, Бог взял его. Бытие, глава 5, стих 24. И вот дух мой был похищен и вознесен на небо, и увидел я ангелов Божьих, шагающих в огненном пламени. Рай находится между разрушением и созиданием. Книга Еноха. Всего только 9 месяцев, точнее 9 месяцев и 15 дней, 9 раз по месяцу, всего лишь 9 месяцев, которые пролетят как один единственный месяц. Наконец-то она осталась одна. По-новому расставлена мебель, в шкафу развешана одежда, разложена косметика, ампулы и пузырьки на стеклянной полке злодейски вытеснили душистые ряды баночек и флаконов, верных спутников женской привлекательности. За красной шторой Эва обнаружила странные предметы, проникшие в ее комнату, словно гулящие девки, которых развратник тайком привел в дом. 2 кислородных баллона, помятых и поцарапанных во время перевозки, немало кочевавших от одной смерти к другой. От баллонов тянутся непристойно розовые резиновые шланги. Баллоны смахивают на 2 растерянных провинциалов, которые, вырядившись с иголочки, явились на вечеринку, устроенную медперсоналом. Эва знает. Кислородные баллоны ненадолго опережают визит священника. Их заботливо прячут за шторы возле ванной комнаты. Эва входит в ванную, зажигает свет и встает напротив зеркала. Честного, безжалостно правдивого, словно вышколенная медсестра-немка. Я раздеваюсь перед зеркалом. Я готовилась к этому испытанию несколько дней. Мне нужно одно — знать правду. Халат и атласное белье соскальзывают с меня до странности легко. Я всегда любила белье из шелковистого атласа, как у Джин Харлоу. Джин Харлоу — настоящее имя Харлин Карпентер. 1911-1937 годы жизни. Американская актриса. Не забыть бы рассказать Ирме. Внешне я вылитая Джин Харлоу, но внутри никакой Джин Харлоу нет и в помине. Совсем как жаркое из кролика, в которое положили все, кроме крольчатины. Но я — это не только мое тело, такое крошечное, жалкое, как будто я превратилась в подростка. То же самое я чувствовала 16 лет назад, когда жила в пансионе на улице Кальяо. Однажды я заметила, что совершенно не похожа на женщину. Если бы мне пришлось торговать собой, чего боялась моя мать, когда я уезжала из Хунина, никто не захотел бы мною воспользоваться, разве что какой-нибудь извращенец. У меня никогда не было форм, которые обычно привлекают мужчин, особенно аргентинцев. Мое тощее, плоское тело всегда казалось слишком детским, а теперь и вовсе почти ничего не осталось. Тогда в пансионе я пришла в бешенство. Я засунула в лифчик 2 скомканных муслиновых чулка и вечером во время спектакля впервые поймала на себе несколько красноречивых мужских взглядов. Пьерина обнаружила мою уловку и долго надо мной смеялась. Видели бы меня сейчас все эти чопорные аристократки, жены олигархов, которые слишком оптимистично называют меня шлюхой. Куда там? В шлюхи я не гожусь. У меня попросту нет для этого данных. Во-первых, отсутствуют бедра, самая знойная часть женской фигуры. Нет ни плавных изгибов, ни соблазнительных выпуклостей. Я вся как-то съежилась, усохла. Руки, прикоснувшиеся ко мне сегодня, разочарованно скользнут по плоской поверхности. Останутся ни с чем эти жадные, настойчивые руки. Множество, множество рук. как они бесстыдны и алчны в первую ночь, пахнущие никотином руки, которые осторожно подкрадываются к тебе в полумраке кинозала, руки известных дикторов с усиками, как у Кларка Гейбла, руки администраторов и импресарио, таких богатых и самоуверенных. Ничего им теперь не достанется, этим рукам. Зато волосы не меняются, никакая болезнь им не страшна. Говорят, волосы растут даже у покойников. Представьте себе, я снова стала тем жалким, тщедушным существом, каким была много лет назад, покидая Хунин. Пожалуй, придется снова комкать чулки и подкладывать в лифчик. Скверный симптом. Недаром говорят, что незадолго до смерти человек телом словно превращается в подростка. А еще говорят, что в лице умершего проглядывают черты ребенка. В зеркале ясно видно, какую цену пришлось заплатить дереву, возмечтавшему стать факелом. Всегда было во мне что-то вызывающее, мятежное, неспокойное. За все в этой жизни мне приходилось переплачивать вдвое, если не втрое. Но теперь настал черед последнего решающего рывка — к жизни. Я должна преодолеть болезнь. Видите, падре Бенитес, ваш Бог ошибается. Я должна остаться по эту сторону. И клянусь вам не ради себя самой. Если же я не права, пусть Бог подарит мне 100 дней. Падре, всего 100 дней. Зато у меня теперь изящные икры, прямо как у газели. Как старалась я когда-то быть стройной. Чего стоили все эти салаты из морковки и постные супы? Мое тело было совсем иным. Оно принадлежало ночному Буэнос-Айресу, где я стала актрисой. После всего, что мне довелось пережить, меня наконец-то взяли в театр. Мое тело было создано для желаний, для нежного трепета. Какая тонкая, едва уловимая разница. Чуть покруглее здесь, поплотнее там, и вот она. Эта загадочная притягательность, без которой не выжить в джунглях. Какая забавная игра. Как нелепы все эти существа с насупленными бровями, как странно выглядят эти двое. Им не до смеха, не до шуток. Они охвачены страстью. Борьба, возня, прерывистое дыхание. О мужчинах вспоминаешь одно, до чего же они неуклюжи. Зато как настойчивы, как усердны, какие у них тяжелые липкие взгляды. Вот они готовят свою извечную атаку. Я отлично знаю все их уловки, хитрости. Они прут напролом, а добившись своего, сопят, потеют, сделав дело, курят. Мужчины. А потом исчезают. Комедия, да и только. Трагикомедия. Мужчины — вот истинные хозяева мира сего, всех его лестниц, входов и выходов. Фокусники, запыхавшиеся акробаты, которые, отдуваясь, нас сползают. Ловкие, мечтательные иллюзионисты. Неутолимый голод распаленных животных толкает их вперед. Канатоходцы и гимнасты полуночного городского цирка. Моя кожа, наша женская плоть, вот их арена, где они мечтают, бредят, гоняются за призраками. Мужчины — это клоуны, дрессировщики и жандармы. А мы — цирковые девчонки. Да чего все скучно, какая тупая, изнуряющая, бесконечная работа. С малолетства нас учат опасаться мужчин, вечно быть начеку. Так кошки признают силу собаки. Так мышки боятся кошек. Нас учат безошибочно угадывать, что таит в себе мужской взгляд. Мужчины нагло проникают в наши глаза и воображение. Мы учимся обходить тысячу ловушек. Всю жизнь женщины чувствуют себя как газель, которая каждое утро спускается к водопою, напряженная, внимательная, чуткая. Проклятые мужчины! С рождения жить в ожидании чего-то преступного, в ожидании секса. Боязнь сумерек, любой пустынной дороги, пустого дома, темного подвала, сложное искусство хождения по ночам украдкой, незаметно, и освоила его, когда по окончании спектакля садилась на трамвай, а затем шла пешком до убогого пансиона на улице Пинсон. Еще в колледже мы запугивали друг друга, мы учились быть осторожными, блюсти себя. Шепотом рассказывали об этой вечной тайной войне, о нескончаемой охоте. Мы были испуганным, вечно гонимым стадом. Негласные правила сводились к одному — как избежать домогательств мачо, в которых мы видели роковую ошибку природы. У нас, затравленных самочек, тоже имелись свои уловки. Долго, терпеливо учились мы принимать насилие за любовь. С детства мы чувствовали себя в этом мире словно в питомнике, где выращивают крокодилов. Но вот наступал день, когда то та, то другая принималась играть с крокодилом. Понятно ведь, когда вокруг кромешная ночь, перестаешь бояться темноты. Сколько раз вспоминала я поговорку нашей ведуньи Донья Асуньсьон: «Ни собакам, ни мужчинам нельзя показывать, что ты их боишься. Они чуют страх, он их притягивает и распаляет. Если тебе грозит опасность, замри, стой неподвижно. Если же они все-таки на тебя бросятся, ори, что есть силы, и отбивайся. Ярость жертвы сбивает их с толку, и они бегут, поджав хвост, куда глаза глядят». Так нас учила Донья Асуньсьон. Эва с облегчением вытянулась в постели. Последний предутренний приступ лихорадки дотлевал, словно горячий пепел костра. Пройдет всего 100 дней. Муньос написал сценарий по мотивам фильма с Гарбо и Шарлем Буайе. Сценарий радиоспектакля про Валевскую, Марию Валевскую. Мы вышли из кафе и направились в студию на улице Бельграно. На мне была синяя шляпка, о которой потом все столько говорили. На упругой тулье сидела крошечная колибри из белых перьев. Яркий солнечный свет, веселое утро, погожий день. И я давно поняла: ощущение ускользающей гармонии, равно как и трагедии, сохраняют мелочи. Музыкальная пауза, реклама масла Кассинеро. Лучше масла нет примера. Затем пудры Ле Санси от Дюбари. И вот раздается стук копыт скачущего галопом коня, металлический звон стремени, звякнувшего о саблю. Это Мюрат, маршал Мюрат. Затем вступаю я, Мария Валевская. Мюрат, мой верный друг, как вы бледны, как измучены. Мадам, я скакал день и ночь, я принес вам великую новость. Вы принесли мне новость об императоре? Да-да, мадам, он бежал с Эльбы и движется к нам. О, Боже! Он не сумеет противостоять предательскому заговору коварных врагов. Заговор возглавляет Веллингтон. В его руках сосредоточены все силы Австрии. Его поддерживают лакеи. Это они захватили французский трон. О, Боже! Мадам, слезы душат меня. Я хочу одного — передать вам слова императора. Никто не сможет меня удержать. Пройдет всего 100 дней, и Европа снова будет у него в руках. И все это ради того, чтобы пасть, изнемогая от любви, в ваши объятия. Мой добрый друг, я не в силах сдержать слез. Владимир, принесите мне поскорее рюмку коньяку. Радио «Бельграно» и Первый канал аргентинского радио представляют цикл театральных постановок с участием знаменитой актрисы Эвы Дуарте. 6000 песо. Куплю себе «Птит-грис», беличья шубка, и «Боа», а потом угощу Пьерину печеной картошкой в «Лас Делисиас» возле студии «Радио Эль Мундо». Пьерина просто обожает печеную картошку, и мы будем смеяться, смеяться, как сумасшедшие, над ними, над мужчинами. Ведь это Пьерина сказала мне, что Наполеон был импотентом. Добряк Ренци неслышно появляется в комнате, раньше положенного. Эва наблюдает, как он кладет на журнальный столик свежие номера «Пренсы» и «Демократии». Сегодня среда, по средам выходит приложение «Эль Тони». Интересно, что будет дальше с одиноким Гаучо? Сумел ли он освободиться из западни, устроенной ему золотоискателями? Ренци осторожно заглядывает в полумрак спальни. Он думает, что Эва спит. Но она сидит в кресле, поджав под себя ноги. Тебя удивляет, что я сняла больничную рубашку? На ней костюм, который она носила в поместье Сан-Висенте. Светло-оливковые брюки, голубая блузка и куртка из тонкой кожи. Такие куртки всегда кажутся не то выгоревшими, не то потертыми. На ногах у Эвы короткие темно-коричневые сапожки из шевро. Кажется, что они ей велики на пару размеров. Она аккуратно причесана. Волосы заплетены в косу и уложены короной. Она накрашена, и ее бледность не так заметна. Видя, что она встала, Ренци хочет сказать ей что-нибудь ободряющее. Эва нетерпеливо перебивает его. Ее голос звучит сухо, но Ренци давно к этому привык. «Хорошо, что ты пришел вовремя. Мы о многом должны поговорить, многое сделать. Ты мне сейчас очень нужен. На тебя я могу положиться, потому что в глубине души ты не веришь, что я умру». Они относятся ко мне так, будто я уже покойница. Я все замечаю, все понимаю. Болезнь одолевает нас, когда мы сломлены, пали духом. И она отступает, когда мы боремся, когда мы живем, действуем. Болезни возникают и исчезают по таинственным причинам, о которых не ведают врачи. Умирает тот, кто уже мертв. Живет тот, кто хочет жить. Когда у нас не хватает духу бороться, кричать, что есть мочи, мы начинаем умирать. Почти все люди мертвы, а не ходячие мертвецы. Я буду бороться, Ренци, и значит, я буду жить. Вот увидишь. Ты мне очень нужен, Ренци, больше, чем когда-либо. Ты поможешь мне в самых сложных делах. Я не хочу, чтобы ты помогал мне по должности или из ложного чувства преданности. Я хочу, чтобы ты был со мной по доброй воле. И никто, никто не должен знать, чем я занимаюсь. Сеньор, что бы ни случилось, я всегда буду с вами. Если человек противостоит невзгодам, он спасется. Я буду напористый и отважный. И это меня излечит, — продолжала Эва, словно не слыша ответа Ренци. Затем добавила. «Ни в кого я не верю так, как в тебя, Ренци. Вы нашли человека, о котором мы говорили?» «Все в порядке, сеньора. Это было непросто, но наши друзья из разведки поработали на славу. Я лично готовила ребят». «Как они его обнаружили?» «Этот тип жил на берегу Кильмиса под чужим именем. Были допрошены все немцы, которые собираются в пивной на улице Сукре. Генерал живет в ветхой лачуге. Он очень удивился, что с ним обращаются как с генералом, особенно когда мы назвали его настоящим именем. Он просто опешил. Как он отнесся к вашему визиту? плохо. Сказал, что не хочет иметь с нами дело. Он приехал в Аргентину с одной целью — умереть спокойно, забыть обо всем. Но мы предупредили, что если он откажется с нами сотрудничать, мы выдадим его местонахождение, и тогда немцы потребуют экстрадиции. Генералу пришлось согласиться. Наши ребята с ним уже работают. Они дважды с ним встречались, и он готовит первый проект. Он понял, чего мы от него хотим. Ему все подробно объяснили. Мы должны действовать. Безотлагательно. Время не ждет, а мы спим, ни о чем не беспокоясь. Установите постоянное наблюдение за этим человеком. Он нам очень нужен. Поселите его в Плазе или где-нибудь еще, чтобы он работал день и ночь. Работал, не жалея сил. Заплатите ему сумму, которую он назовет. Деньги возьмите прямо из фонда. Нельзя терять времени, Ренци. Против нас готовят заговор, а мы ведем себя так, словно в стране ничего не происходит. Что еще сообщает секретная служба? Те же сведения, которые сегодня получил президент, мне обо всем рассказал Хуан Сито. Ему стало известно о встречах политиков с офицерами, в основном из кавалерийских частей. Однако похоже, что в армии заговор провалился. Подразделениям из Кордовы и Кампо де Майо не удалось договориться. Кроме того, следует учитывать мнение политиков. Некоторым образом предположение генерала... Что ты имеешь в виду, Ренци? Видите ли, ваш отказ 22 августа от должности, сеньора, отказ от поста вице-президента. 22 августа 1951 года Эва Перрон отказалась от предложенной ей должности вице-президента. Ренци не удавалось найти подходящие слова. Ты считаешь, что крысы испугаются? Неужели что-то их может остановить? В голосе Эвы послышались жесткие, высокие нотки. Это был голос гнева, когда прорывались наружу самые пугающие черты ее характера. «Запомни, Ренци, крысы никогда не идут на попятную, никогда не уступают. Вот почему однажды они вытеснят людей с этой гадкой планеты. Ты когда-нибудь наблюдал за крысами?» Если у них есть цель, они движутся только вперед. Для них не имеют значения ни жертвы, ни потери, ни цена, которую надо заплатить. Только цель и больше ничего. Крысам неведома сладость победы. Им не нужны ни слава, ни любовь. Это твари, для которых существует только одно — неустанное, вечное действие. Крысы никогда меня не простят, Ренци. Они знают, что не сегодня... Так завтра придет их час. Они впервые учуяли нашу слабость. Они уверены, что в их руках все скрытые рычаги, все мощные денежные рычаги. Надо действовать, надо штурмовать их поганые норы, сжечь их из огнемета. Она жадно вздохнула и спросила, что еще произошло за это время? Рандице, радикал, снова переметнулся к генералу Менендесу. Помните, в первый раз он явился к нему домой на улицу Оливас, 31 июля. Однако партия, похоже, его не поддерживает. Чиолди ведет себя очень активно, то и дело встречается с офицерами военно-морских сил. Он говорит, что настанет день, и страна вспыхнет, как пожар на сеновале. По его мнению, нация по горло сыта пиронизмом. И Федерация студентов Буэнос-Айреса, ФСБА, чиновники и даже члены некоторых профсоюзов выйдут на улицу и в один миг одержат победу. Взгляд Эвы пылает, лицо краснеет. Чиолди, социалист. Они заискивают перед Броденом, перед генералами, взывают их к паршивому здравому смыслу. Они ненавидят народ. Им не нужна истинная демократия, единая сплоченная нация. Их надо уничтожить, Ренци. Ты понимаешь, какие за ними стоят силы? Они плетут свои подлые сети даже сейчас, когда власть целиком в наших руках. Нельзя себя обманывать. Они никогда не простят нам, что мы взбаламутили всю страну, и наши оборванцы гнали их прочь по Авениде Альвеар. Мы разбудили народ, а такое не прощают». Мы зажгли крохотную искру, и вот они уже суетятся и со всех ног бегут ее гасить, затаптывать. Похоже, крысы совсем нас не боятся. Мы всего лишь маленький островок в бурном море, а как много о себе возомнили. Надо тормошить, будить народ, наших верных сторонников, чтобы поняли, их маленькое счастье надо защищать с бешеной ненавистью. Поверь, Ренци, если мы их не уничтожим, все пойдет по-старому. Мы стоим на пороге великих перемен. Если перестанем их бить, превратимся в посмешище, в жалких авантюристов, в кочку на дороге богачей. Эва разбушевалась. Казалось, ее окружает светлое, чистое сияние, словно светится сама ее кожа, ее кровь. «Видишь, Ренци, посмотри, как порозовели мои руки, мое лицо. Ты ведь понял, о чем я говорю. Я рада, что вы разыскали генерала. Ты уверен, что это действительно тот, о ком говорил Малина? Что это он был советником у китайцев? Он, сеньора, никакой ошибки быть не может. В таком случае вы должны его использовать. Пусть ему хорошо заплатят. Столько, сколько попросит. Игра того стоит. И помни, чтобы никто ничего не пронюхал. Никто не должен знать, с кем я работаю. Перона не бойтесь, он все знает, и он на моей стороне. Пора браться за дело, Ренци. Смотри-ка, я вся горю. Помнишь, что я говорила тебе о болезни и о жизни? Ренци кажется, что гнев Эвы пошел на убыль. Желая сделать ей приятное, он достает перевод газетной статьи. «Сегодня нам прислали эту вырезку из лондонской «Стар». Там пишут, что госпожа Перрон — самая могущественная женщина на планете. Речь идет о событиях 22 августа, об отказе от должности. Самая могущественная женщина в мире. Вот как они вас величают. Выброси это, Ренци. Раз они так говорят, значит, как гиены учуяли смерть, выкинь эту бумажку. Нельзя доверять лести врагов. Она означает только одно — твои дела плохи. Как бы не так».